половина субботы и целое воскресенье. У ребенка из-под чепчика щеки торчат так, что сзади видно. Откормила, без улыбки похвалила Берта Семеновна невестку. Аня скромно потупилась, благодаря советскую промышленность за вкусные питательные смеси «Малыш». От свекрови скрывали, что Аня давно бросила кормить. А если Берта Семеновна находила пачки «Малыш», говорили: «Вот подкармливаем, Машка ест как крокодил». Полугодовалую Машу с ползунками, бутылочками и погремушками ярким солнечным весенним днем перенесли на пол субботы и воскресенья на постой к Берте Семеновне. А забрать не забрали. Или Берта Семеновна Сергеем Ивановичем внучку не отдали. В воскресенье вечером сын с печальной невесткой пришли Машу забирать. А Маша уже у няни на руках. «А ребенок-то ваш на искусственном вскармливании находится», — ехидно заметила няня. Няня была опытная. Берта Семеновна абы какую не пригласила бы. Аня с Юрием Сергеевичем потупились. «Врунья!» — прошипела Берта Семеновна вслед невестке. Коридор перегородили огромным старинным шкафом. Через месяц забросили ползунки, вслед за ползунками метнули горшок, затем ходунки, что-то типа поводка для собак, чтобы Маша не шныряла где ни попадя, а культурно держалась в означенных рамках, затем крошечный велосипедик. На велосипедике Маша ездила по коридору, у шкафа останавливалась, иногда слезала с велосипедика и пролезала через зазор, но чаще разворачивалась и катила обратно. Маша жила с Бертой Семеновной, Сергеем Ивановичем и няней. Была дедушкиной внучкой, а у мамы с папой гостила в воскресенье, родительский день. Только не надо считать, что мама с папою ею не интересовались, а отбывали родительскую повинность. Маленькая Маша вообще не знала, можно ли сидеть на стуле или, к примеру, на диване, когда Юрий Сергеевич рядом, только на руках у отца. Иногда она забиралась на руки к мамочке и уточняла, настойчиво поворачивая ее голову к себе: «Мама, ты меня видишь?» Старшие Раевские внучку боготворили. Правда, для бабушки все равно главным был дед, а вот для деда главной стала Маша. Таким образом, выходило, что Маша в доме главная. К 5 годам Берта Семеновна выучила Машу читать и писать, а Сергей Иванович — простейшим математическим операциям. Обняв 5-летнее птичьей хрупкости тело, Сергей Иванович выводил Машиной ручкой: корень из 25 равняется 5. 5 больше 3, но меньше 8. «Берта!» — время от времени кричал он. Берта Семеновна прибегала и вставала перед столом во всегдашней позе почтительного внимания. «Берта! Ребенок! Гений!» Маше позволялось все, о чем когда-то маленький Юра не мог даже помыслить. Бабушка никогда не ходила в церковь, никогда не говорила с Машей о Боге, но в изголовье ее кровати стояла черно-серебряная икона «Складень». И молилась она каждый день, а Маша изо дня в день наблюдала за бабушкиной молитвой. Это было высшей степенью любовного доверия к внучке. Правда, Берта Семеновна опомнилась, услышав однажды, как 5-летняя Маша словно считалку бормочет перед сном «Отче наш», и с тех пор никогда больше не молилась при внучке. Маше разрешалось даже забежать к спящему деду в кабинет, даже сидеть на коленях у Сергея Ивановича, когда он принимал аспирантов. Что может быть позволено больше этого, дед и бабушка и представить не могли. В кабинете были книжные полки до потолка. У дедова письменного стола под углом друг к другу стояли два старых кресла для